Джек молил Бога, чтобы она этим ограничилась и промолчала. Словно услышав его мольбу, Ребекка пригнулась к стене, на которой висел подлинник, как думал Джек, хотя и не очень в этом разбирался. Эндрю Уита. Картина изображала прелестный деревенский пейзаж. Явно под ее впечатлением, Ребекка спросила. «Так этот Винсент Вастальяна торговал травкой?» «Да уж не гамбургеры толкал в Макдональдсе», — съязвил Невецкий. «Он был членом клана Карамацца», — уточнил Блейн. «Из пяти мафиозных кланов, контролировавших в Нью-Йорке азартные игры, проституцию и рэкет, клан Карамацца был самым могущественным. А на самом деле Вастальяна был племянником самого Дженаро Карамацца, и дядя отдал ему сферу Гуччи», — сказал Блейн. «Сферу чего?» «Это высшая клиентура у торговцев наркотиками. Люди, у которых дома лежит по 20 пар туфель фирмы Гуччи», — пояснил Блейн. «А Вастальяна, — сказал Невецкий, — не продавал это дерьмо школьникам. А его дядя никогда бы не позволил ему заниматься подобными вещами. Винс работал с представителями шоу-бизнеса и известными в обществе людьми». Блейн быстро добавил. «Не то чтобы он стал одним из них, просто Вастальяна вращался в нужных кругах и умел подбросить ребятам с лимузинами кокаин в самый нужный момент. Он был дерьмом. Все эти вещи, антиквариат, весь этот дом нужны были ему только для создания имиджа босса». Невецкий по-прежнему не затруднял себя в выборе выражений. «Он бы не смог отличить резной стол 18 века от кофейного столика К-Март», — согласился с ним Блейн. «Приглядитесь внимательнее ко всем этим книгам. Это все неполные собрания старых энциклопедий, купленные на вес у торговца-букиниста и поставленные на полки ради украшения. А к этим книгам вообще никто и никогда не прикасался». А Джек поверил Блейну на слово, но Ребекка, так как она была Ребеккой и только Ребеккой, направилась к полкам, чтобы взглянуть на книги. «Мы следили за Вастальяна уже долгое время. Он казался нам слабым звеном в клане Карамацца. Остальная часть клана дисциплинирована, как морская пехота, а Вастальяна слишком много пил, слишком часто пользовался услугами девочек с улицы, курил травку, а иногда баловался и порошком», — сказал Невецкий. Блейн продолжил. «Если бы у нас было достаточно улик, чтобы упрятать его в каталажку, он бы сразу сломался и дал все нужные показания. Так мы рассчитывали подобраться к шишкам из клана Карамацца. Мы получили информацию о том, что Вастальяна должен встретиться с южноамериканским торговцем-оптовиком Рене Обледо. А наш информатор сообщил, что они хотели обсудить новые маршруты поставок. Встреча должна была состояться вчера или сегодня. Вчера она не состоялась. И, конечно же, черт возьми, не состоится и сегодня, так как сегодня Вастальяна превратился в вонючую кучу мяса». Невецкий выглядел так, будто от негодования готов был сплюнуть на ковер. Ребекка, осмотрев полки с книгами, обернулась к ним. «Правильно, ребята, все провалилось. Так что бросайте вы это дело и оставьте его нам». Невецкий взглянул на нее так, будто хотел испепелить. Даже Блейн, и тот смотрел на нее с укором. А Джеку опять пришлось взять на себя роль миротворца. «Продолжайте осмотр, ребята. Ищите, что вам нужно. Вы нам не мешаете. Нам есть чем заняться. Пойдем, Ребекка, послушаем, что скажут эксперты». И он пошел в холл, даже не взглянув на Ребекку, поскольку легко мог представить, каким взглядом одарит она его на этот раз. Уходя, Джек остановился в дверях и обернулся к Невецкому и Блейну. «Вы не заметили чего-либо странного, необычного вокруг этого дела?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Невецкий.